Точно так же, исследовав соседние, поручик уселся. Старикан остался стоять посреди лавки с печальным видом человека, ожидавшего от жизни самого худшего. «Хлам, не правда ли, благородные Аркадии?» — усмехнулась Элвик. «Но не торопитесь с выводами. Я-то изучила господ антиквариев. Самое ценное прячется где-нибудь в задней комнатке для постоянных покупателей. А еще потому, что частенько как продажа, так и покупка некоторых вещей преследуется законом самым суровым образом. Теперь вы понимаете, любезный мастер, почему я решила поговорить именно здесь? Мы, скромные служители закона, произвола допускать не должны. Поэтому, если вы сию же минуту не расскажете мне все, что меня интересует, я попросту велю своим людям кликнуть квартальных бдящих. Они перевернут лавку вверх дном, и голову можно прозакладывать, найдут немало такого, за что вы немедленно отправитесь в подвалы замка Карманталь. А там, сами понимаете, неуютно. И уж там-то из вас быстренько все вытряхнут. Вот только вам будет очень больно. Она пристукнула ладонью по вычурному поручню, отчего поднялась пыль. Хватит. Либо вы начнете петь не хуже теноров императорской оперы, либо я посылаю за квартальными. «Ну, а если...» — дрожащим голосом выговорил старичок. «А если будете со мной откровенны, то я, клянусь своим гербом и милостью великого змея, забуду о вас, едва выйдя отсюда. Ну, я им и в самом деле кое-что продал. Что? Карту старинную. Это дозволено. Смотря что это за карты, вкрадчиво протянула Элвик. Вы же прекрасно знаете, как с этим обстоит. Что за карта? Обыкновенная карта от рогов Филоперского хребта в той области, где расположены семь излучин. Он набрал побольше воздуха в грудь и с видом человека, очертя голову сигающего в ледяную воду, выпалил, зажмурившись. «Вы дали слово. Там был отмечен черный город, город свергов. Тем именно значком, каким еще со времен короля Робера, как раз и отмечались на картах черные города. И все, одна единственная карта». Какое-то время Элвик молчала. Поручик видел, что она поражена не на шутку. «Так-так-так», — произнесла, наконец, девушка, — «всего-то навсего одну единственную карту. Вы, конечно же, прекрасно помните, куда следует немедленно представлять любые карты, на которых значатся черные города. Вот только официальное вознаграждение персонам вроде вас кажется маленьким, и вы стараетесь заработать побольше, прекрасно зная, что за это полагается. Ловят вас, ловят, казнят, а вы по-прежнему надеетесь, что пронесет». «Госпожа моя, вы дали слово!» — пролепетал старичок и опустился в заскрипевшие, зашатавшееся кресло с таким видом, словно ноги у него отнялись окончательно. «Я свое слово всегда держу. Где вы ее раздобыли? Или она была не одна?» «Одна, единственная, клянусь, чем угодно. Больше там не нашлось ничего предосудительного. Я ее купил совсем недавно. Вовсе не умышленно, ничуть не подозреваю, что там...» «И как такое может быть?» «Да очень просто, как частенько случается. скончался благородный барон Саварий. Наследство получили два племянника откуда-то с юга. Типичные провинциальные дворянчики, если что и прочитавшие в жизни, так это наставления по псовой охоте и сборники скабрезных историй. Богатая библиотека барона их не интересовала совершенно, и они сразу же бросились ее распродавать. Полки за бесценок сбыли мебельщикам. Книги ради быстроты предлагали не по штуке, а целыми лиардами. Он выставил перед собой обе руки, изобразив какую местную меру длины, поболее аршина. Рукописи и прочие бумаги с завязанными мешками. Ну, конечно же, слетелись книготорговцы и антикварии. Порой именно на такой распродаже удается приобрести немало ценного. Мне как раз и достался мешок с бумагами. Ничего особо любопытного там не сыскалось. Так, пустячки, способные принести небольшую прибыль. Но одна карта. Я столько лет занимаюсь сим ремеслом, так что моментально узнал значок. Каким со старинных времен принято изображать черные города? Те молодые господа, о которых вы говорите, именно ее и купили за 100 лоренцев. «Ну, вы и обирала», — усмехнулась Элвик. Старикан, с неким достоинством, словно забыв на миг, в каком положении пребывает, наставительно сказал: «Вот уж простите, обычная цена за подобный раритет. Иной беззастенчивый торговец содрал бы и побольше». Он спохватился, охнул, сгорбился. «Госпожа моя, одна единственная карта. Эти молодые люди отсчитали деньги, ушли, и я их никогда более не видел, клянусь». «И все? А что могло быть еще?» «Ах, вы старый прохвост!» — сказала Элвик беззлобно, даже с некоторым восхищением. «И какой же дурочкой вы меня считаете?» «Но я вовсе не...» «Считаете? А как же?» — улыбнулась девушка. «Нарисовали картинку из полуправды и, думаете, пронесет? Возможно, я бы вам и поверила, зайди речь о здешних. Но эти люди, как уже и упоминалось, были чужестранцами, почти не разбиравшимися в наших делах, прожившими в городе всего ничего. Откуда они знали, что именно к вам следует обращаться за таким товаром? Беззаботно шагали мимо, увидели вашу вывеску, зашли и небрежно спросили: «Хозяин, а не найдется ли у вас карт с черными городами?» Вы столь же небрежно ответствовали: «А как же, господа мои, вот как раз одна завалялась, и если у вас сыщется в кошельке 100 лоренцев, прикажете верить в такой вздор? Даже если предположить, что именно такое чудо и стряслось, ни один прожженный антикварий не продаст этакого товара незнакомцам с улицы. Побоится и правильно сделает. Чересчур легко нарваться на сыщика и угодить в замок Кармонталь, откуда за такие прегрешения выходят только на эшафот, если вообще выходят. Не стоит оно и 100 лоренцев, ни даже 1000. Вы, старый пройдоха, это прекрасно понимаете. Что отсюда проистекает? Да один единственный ответ: был кто-то еще. Кто-то, кому вы доверяете, как и тем, кого он рекомендует. Я уже достаточно долго занимаюсь сыском, чтобы разбираться в таких вещах, и прекрасно знаю, как у вас принято. Кто их привел? Кто?» «Он меня убьет!» полутемной комнате словно сверкнула молния. Это Элвик неуловимым движением выхватила кинжал, наклонилась вперед, и длинное блестящее лезвие, украшенное затейливой золотой чеканкой, коснулось застежки плаща. Старичок вжался в спинку кресла, единственное, что он оказался в состоянии сделать.